657. Гуру. Солнце восходит каждый день. Старое, но всегда обновленное солнце, не повторяющее себя никогда. Повторение невозможно, ибо вся система несется в пространстве к далекой звезде. Также неповторим и каждый день новый, приносящий новые возможности продвижения. Но их надо суметь усмотреть. Неусмотренные они проносятся мимо. Если мир земной есть мир причин, в тонком мире следствия приносящих, то сколь же ответственен каждый миг жизни, когда человек может творить эти причины, порождающие неизбежность созвучных им следствий.